Глава 16. Я сидела в стороне от входа в дом, прямо на траве, спиной к магам и оборотням. Не скажу, что это сильно помогало. Запах и магия окружили меня и били в голову. От этого стучало в висках и перед глазами плыло. «Пока не подтверждено обратное. Пропавшая жива», — заметил Мишелин Этраж. «Здесь нет ее крови». Оборотни не возразили. Значит, тоже так считали. Датан все время был на виду. Не поворачиваясь к ним, заметила я. Он не мог этого сделать. Его подружка могла. Вояр остался верен себе. Но с ответным ударом меня опередили. Еще немного, и я решу, что ваша цель — не найти истинного виновного, а обвинить Датана Мирастани хоть в чем-нибудь. Люблю Мишелина Этража. Пока не так, как его брата, но определенно он тоже в нашей стае. Я выдохнула, пытаясь расслабиться, но примерское ощущение противной магии и боли, которую пережили бедные девушки, конечно, не могло мне этого позволить. Тем не менее, приятно было осознавать, что новый глава расследования условно на нашей стороне. Оборотням тоже приходилось несладко. Магия раздражала их звериную суть. Схожий с моим запах частично отбивал нюх, но все равно они должны были остро ощущать кровь и боль. Наверное, даже острее, чем я. Разве что Андрей — исключение. Он как раз пытался ухватить магический след, но из этого ничего не получалось. Вот вообще не удивлена. Если бы наш психопат не умел затирать за собой следы, не был бы он таким неуловимым. Андрей тоже понял это. Обругал его последними словами и опустился на траву рядом со мной. С этой минуты мы не теряем друг друга из виду. Вообще, сообщил муж, отправляя электронную заявку на магическую уборку. Считай, что меня к тебе приклеили. Я так испугалась, что сама готова к тебе прилипнуть намертво, призналась жалобно. Дурнота все не отступала. Надеюсь, он указал в заявке срочность. Все будет хорошо. Сунув смартфон в карман, муж коснулся прохладной ладонью моего лба, даря облегчение, в котором я так нуждалась. Мы установим здесь камеры. Вокруг дома и по всей улице. Плевать я хотел, что это нарушит чью-то там приватность. Ага, я тоже. Пока ждали уборку, Мишелин выяснил, где все же расположена ближайшая камера. И дозвонился до диспетчера видеонаблюдения. Собственно, с предсказуемым вопросом. Кто попал в кадр за последних часа полтора? И, получив ответ, смерил нас с Андреем каким-то странным взглядом. «Что там?» Я была совершенно не в настроении играть в эти игры. Четыре парня из команды. Кожу обдало жаром, но и облегчением тоже. Датана среди них быть не могло. Так что мы почти сняли подозрения. Порывистый, как большинство серых оборотней, Вояр сразу же хотел задержать засветившуюся четверку, но Мишелин не дал. Ведьмак привык действовать тоньше. Он, конечно, побеседует с парнями, но сначала выяснит о них все и дождется ответа на запрос. Ах да, заодно не мешает выяснить, какая именно специфика дара у каждого члена команды. Мы почти у финиша. Только понимание этого помогало мне держаться. Когда все ушли, и магическая уборка наконец закончила свои дела, мы с Андреем поднялись с места, где все это время сидели, и перебрались в дом. Опустошение вытеснило все другие чувства. С одной стороны, Датан почти очищен от подозрений, надо радоваться. Но меня внутри все корежило от понимания, какое зло притаилось совсем рядом. Опасное, никем не узнанное. и страстно хотелось, чтобы Зайла все же осталась жива, только бы ее успели спасти. Надежда вся на братьев Этраж. Райден отзвонился часа через три и сообщил, что с парнями из команды аккуратно поговорили, ни в чем не обвиняя и ничего лишнего не рассказывая. Они сообщили, что пришли к девушкам из стаи. Девушки, кстати, подтвердили. Друг за другом в процессе свидания они не следили, но вроде никто от компании не отбивался. Поэтому под подозрением так и оставались все четверо. По отдельности. Старший из ведьмаков, а у него в таких делах имеется кое-какой опыт, уверял, что преступники подобного рода предпочитают действовать в одиночку. В крайнем случае заводят ученика или же иную фигуру, главная обязанность которой — восхищаться мастером. Однако Мишалин считал, что наш подражатель сам отчасти такая фигура, поэтому все же должен действовать один. Что же, ему виднее. Андрей еще обсуждал с другом какие-то не слишком важные детали, когда я набрала номер брата. «Парни что-нибудь заподозрили?» «Нет, насколько мне известно. Мы не виделись». На фоне звучала музыка, и о чем-то переговаривались ведьмы. Часы показывали 9 утра, так что я позволила себе удивиться. «Ты не на тренировке?» Команду отстранили до выяснения всех обстоятельств. Пока считается, что из-за меня, чтобы не спугнуть настоящего психа. «О, сочувствую. Это же уместно сейчас сказать?» Получилось как-то неубедительно. «Брось, я в кои-то веки никуда не бегу и могу провести время со своей девушкой». Кажется, там кто-то кого-то поцеловал. И голос брата звучал непривычно. «Счастливо? В следующий раз включу видеосвязь. Представляешь, сегодня я завтракал в кофейне, как нормальный человек, и без камер, потому что от меня сейчас даже репортеры шарахаются. Кайф!» «Потому что я наслала на них среднюю панику», — рассмеялась где-то там, рядом Рами. «Иначе они бы не дали нам поесть спокойно». Джосс что-то сказала, но она явно стояла дальше, и ее слов я не разобрала. Оставалось только пожелать парочке приятно провести время и оставить их в покое. Я прикрыла глаза и попыталась утонуть в мягкой спинке дивана. Но расслабиться не получилось. Терпеть не могу, беспомощность и бездействие. Ненавижу ждать. Небо — это невыносимо. Белая стена напротив, на которой висела большая плазменная панель, оставалась совершенно безучастна. «Пф, тебе надо поспать». Андрей сел рядом и попытался притянуть меня к себе. Но я вывернулась ужом. Вскочила. Нервно прошлась по комнате. Вернулась на диван. «Не могу. У меня сейчас крыша поедет». Под его взглядом почувствовала, как зашевелилась совесть. Он всю ночь и утро занимался проблемами моей семьи, а я... «Отлично», — совершенно искренне сообщил муж. «Тогда в душ. Освежиться тебе точно надо. Мне не нравится твой измученный вид. Потом надень симпатичное платье и удобную обувь. Пойдем на свидание». «Свидание?» «Угу». «Недосып способен вызвать слуховые галлюцинации?» «Думаешь, момент подходящий?» — спросила не то любимого безумца, не то свои же галлюцинации. «С нашим везением они все так себе подходящие, однако мы как-то умудрились пожениться». «Здраво, но все равно немного безумно», — напомнил Андрей. «Собирайся, Мия. Наша основная задача сейчас — ждать и не путаться под ногами, а делать это лучше, занимаясь чем-нибудь приятным. Так быстрее пройдет время. Впрочем, мы все еще можем завалиться спать. Лично у меня уснуть все равно не получится». Я заглянула в светящиеся энергией глаза своего оборотня и приняла решение. Свидание так свидание. Подозреваю, главным требованием в отношении нас с Андреем было сидеть тихо и не высовываться. Но в какие бы авантюры мы с мужем не пускались, ни разу не случалось чего-то действительно страшного. Он везучий. Или же у него отлично работает чутье. Все эти мысли я прокручивала в голове, пока стояла под тугими струями воды. А потом собиралась. К концу как раз пришла к выводу, что с Андреем Данблашем мне ничего не страшно, и укрепилась в правильности принятого решения. Фиолетовое платье мне восхитительным образом шло. Точнее, это моей земной магии становилось хорошо при контакте с водой, и теперь я себя чувствовала цветком, который полили. Но когда девушка бодра и свежа, она и выглядит прекрасно. Самый минимум макияжа, и грубые ботинки совершенно не портили образ. Лучшей наградой стало то, что Андрей чуть не сожрал меня взглядом, когда я к нему вышла. Так и подмывало напомнить, что мы женаты, и предложить никуда не идти, но я уже собралась и вообще настроилась на свидание. Так что мы пошли. По лесу. Вглубь. Муж держал меня за руку. Шумели уходящие ввысь деревья. Щекотный ветерок ощущался на лице. Поначалу не покидало ощущение, что мы не совсем одни. Но присутствие оборотней в их же собственном лесу не раздражало. Они здесь хозяева, это мы — гости. Проблемные, к тому же. Помня об этом, я старалась не наглеть. Не то чтобы это требовало таких уж больших усилий. Мох скрадывал шаги. Чем больше я осваивалась с магией, тем более своей чувствовала себя рядом с любой природой. Вот и сейчас насекомые меня игнорировали, ветки не царапали и не пытались зацепить волосы, а близость Андрея дарила тепло и предвкушение. Он рассказывал, как в одном из закрытых заведений со строгими правилами их с Райденом оставили без ужина. А они попытались этот ужин украсть, после чего обоих чуть не вытурили из ворота. В определенный момент я забыла о невзгодах и начала улыбаться. Встрепенулась, только когда указатель с названием города остался позади. Тогда же поймала себя на ощущении, что мы остались одни. Не знаю, применил ли Андрей магию, или все получилось естественно, но мы потеряли даже тех оборотней, которые должны были следить за нами по приказу вожака. «Ты в курсе, что мы как бы под подпиской о невыезде?» Непривычно было казаться вдруг голосом разума. «Но мы же не сбегаем». Он, кажется, вообще не понял, в чем проблема. «Через пару часов вернемся». Спины искусали мурашки. Беспокойство и предвкушение. Не знаю, чего больше. «Творить всякую дичь — моя прерогатива», — заметила я и нервно улыбнулась. «Значит, сейчас ты должна наслаждаться», — подмигнул муж. Минут через 10 я в очередной раз убедилась, что он знает меня, как никто другой. Чувствует. Обожаю это волшебство. Дорога велась рядом. Иногда мы выходили к ней, потом снова теряли из виду. Идти по лесу было куда приятнее, учитывая нашу суть. Нет оборотней и мага, у которых было бы больше общего. В какой-то момент мне показалось что-то. Но деревья как раз расступились, и мы вышли к заброшенному дому в окружении еще более заброшенного сада. У меня вырвался возглас восторга. Андрей же понимающе улыбнулся и пояснил. Когда мне было 8, мы с матерью на какое-то время возвращались в заводь, и я сбегал сюда, чтобы побыть подальше от нее. Она страшно злилась. Пришлось придержать низ платья, чтобы не порвать его о высокие подсохшие травы. Что это за место? Я огляделась, но окружающая обстановка не могла дать ответа на мой вопрос. Дом с башенками когда-то был роскошным, почти как старые владения Данблаши, но сохранился намного хуже. Внутрь через проломы можно было пробраться, и вряд ли в нем все еще реально жить. Погибший сад все еще не давал забыть о былой красоте, но даже я со своей магией не чувствовала в нем ни искорки. Грустно. И все равно это место чем-то притягивало. В паре миль отсюда живет еще одна серая стая, поделился знаниями Анрей. А здесь, полагаю, очередное место с историей. Ты ее знаешь? Мы обогнули дом и с другой стороны нашли маленький тайный садик, сломанную оранжерею, прогнившие качели и небольшое идеально круглое озерцо. Оно было красиво обложено камнями по внешнему краю. Совершенно чистое, будто за ним ежедневно ухаживали. И вот от него едва заметно покалывало магией. Опасности, впрочем, не ощущалось, так что мы подошли к самой кромке. В глади, едва-едва подернутой рябью, отражался дом. Странно так отражался. Я моргнула, пытаясь отделаться от оптической иллюзии. Не сработало. Моргнула еще раз. Дом будто не отражался, а был прямо там, внизу. Совершенно новый, и качели целые. Ничего себе! Я уже готова была погрузить руку в воду, чтобы проверить, что там к чему, но Андрей перехватил мое запястье. Как любой юный маг, я безумно любил загадки и, конечно, попытался найти информацию об этом месте, продолжал говорить мой муж. Не нашел ни единого упоминания. Я трогал эту воду, даже нырял. Ничего со мной не случилось, и никакого дома внизу я не нашел. Обычное дно, без живности и почти без водорослей. Но раз уж мы с тобой взрослые, давай вести себя разумно и не трогать руками подозрительную магию. «Ладно», — пробурчала я. «Быть взрослой и разумной мне никогда особенно не нравилось. Моя мать считала, что это тоже чья-то история, не наша. И Джосс однажды сказала что-то подобное. Возможно, они правы. Историю семьи Данблаш тоже немногие знают за пределами заводи. Смирившись с тем, что у меня вряд ли есть право сюда влезть, я позволила втянуть себя обратно в свидание. Бродить по атмосферному месту оказалось интересно. На время я правда отпустила напряжение. Мы облазили окрестности, опробовали качели, но они не могли выдержать даже меня. Потом Андрей прижал меня к дереву и долго целовал. И я его тоже. Хорошо все же, что мы выбрались на эту прогулку. Оправдание нашему отсутствию Андрей, как выяснилось, продумал заранее. Оборотни же проверяли подозрительные места. Где мог бы укрыться психопат с магией? Вот. Якобы мы тут занимались тем же. И хотя ничего такого оба не чувствовали, ответственно полезли в дом. Чисто. Но не считая трухи и пыли, которые теперь были в том числе в моих волосах. Но того, что мы бы хотели найти, внутри не обнаружилось. А Андрей даже подвалы проверил. В результате дом чуть не обрушился. С тем и ушли. Оказывается, на территории оборотней предостаточно таинственных мест с магической историей. Считалось, что у них тут все просто, поэтому я имела полное право удивляться. «Мы умеем преподносить сюрпризы», — злодейски улыбнулся муж. «Надо же чем-то привлекать особенно симпатичную добычу». И посмотрел так, что впору краснеть. Однако меня от ответственного занятия отвлекли. То самое ощущение, предчувствие, страх, опасность. Она прожгла от пяточек до макушки, будто я ступила на раскаленные угли, и действия определили здравый смысл. «В сторону!» — оглушительно заверещала я и всем весом бросилась на Андрея, сбивая нас обоих с ног. Получилось лишь потому, что он не ожидал нападения. Рядом с моим плечом пронеслось что-то серое и мохнатое. Разочарованно рявкнула, приземлилась на лапы и тут же снова развернулась в нашу сторону. Из оскаленной пасти капала слюна. Две красные точки бешеных глаз сфокусировались. Не на мне, на Андрея. Впервые в жизни я прочувствовала, каково это, когда за другого страшнее, чем за себя, и тихонько захныкала. «Не оборотень, обычный волк», — определил Данблаш. «Не двигайся, я разберусь». «Как? Ему же нужно время, чтобы превратиться. Или нет? И там все замешано на магии». Пока я паниковала, Андрей поднялся на ноги и замер точно напротив волка. Я чуть с ума не сошла от страха. «Небо, пожалуйста». Зверь почему-то медлил. Андрей тоже ничего не делал. Стоял и стоял. Только у него на висках выступила испарина. И глаза сверкнули звериными огнями. Волк заскулил на высокой ноте и упал на землю. Из его пасти хлынула черная кровь. Я уже готова была в ужасе отвернуться, но над головой животного расплылось зеленое облачко магии. Браво моей внимательности, потому что через несколько секунд там уже не было ничего. Так и знал. На него влияли, чтобы он напал на нас. Каким-то бесцветным голосом объяснил происходящее Андрей. «Мия, вставай. Надо уходить отсюда». «Сейчас, еще немного». Руки и ноги противно тряслись. «Ну же, соберись». Вдвойне стыдно стало, когда получилось рассмотреть посеревшее лицо мужа с впалыми глазами. «Что ты сделал?» — спросила, маскируя свою заминку. Поджарил ему мозг. Без гордости признался Андрей. «Только не учись у меня плохому и никогда не повторяй этот трюк. Слишком велика вероятность навредить и себе тоже». Меня опять прожгло. То есть это не была обычная магия некроманта? «А то, что ты заметила, было как раз вышедшее влияние», — продолжал просвещать меня Андрей. «Я мало успела распробовать, но, похоже, в быту наш психопат — очаровательный парень, который садовничает на досуге и отлично ладит с животными». Передернула, как представила. Зато, наконец, смогла подняться на ноги и идти. «Волка натравили не на нас, а на тебя», — рискнула поделиться и своими наблюдениями. «Мне тоже так показалось», — согласился Андрей. «Получается, ты спасла мне жизнь». Сердце предательски дрогнуло. «Не хочу об этом думать». «Почему кто-то вообще может подражать убийце?» — прошептала в отчаянии. «Я тоже этого не понимаю. Но у всяких мерзавцев фанатов едва ли не больше, чем у твоего брата». Не скрывая брезгливости, поморщился мой муж. «Другое дело, что далеко не все они тоже начинают убивать». Следующим вечером мы с Андреем в компании братьев Этраж сидели за барной стойкой в нашем временном доме и обсуждали свежие новости. Не сказать, что их было много. Мишелин получил ответы на свои запросы и отправил новые. Там значилась добрая сотня имен: студенты, журналисты, психиатры, криминалисты. Самых активных фанатов с форумов в сети тоже не стоило сбрасывать со счетов. Теперь предстояло всех проверить. В городе тоже велись поиски. Отстранить команду также было идеей Мишелина. Пока Даттон принимал основной удар на себя, и это должно было выглядеть правдоподобно. Оно так и выглядело. Отстранение, подозрения, обвинительные статьи несколько раз в день, поклонники, в большинстве своем превратившиеся в ненавистников. Непременно бы посочувствовала ему, если бы не знала, что сейчас едва ли не самое счастливое время в его жизни. Маму жалко, она вся на нервах. И Краона немного, беднягу чуть удар не хватил. Правда, я не поняла, когда именно. Когда команду отстранили или когда дознаватель Этраж отказался бояться и подчиняться. Но, думаю, госпожа Краон его утешит. Кажется, они опять вместе. Что бы там ни было, а с тех пор, как Мишлин взял дело в свои руки, я верила в успех. Занятно, что при всех ваших сложностях ты ни на минуту не подозревала брата. Мишлин в меня верил меньше. «Даттон такой хороший, что у меня иногда зубы сводит», — пожаловалась я. «К тому же с ним работали менталисты. Не думаю, что вас держат так себе магов». Я не оговорилась. Вот и еще одна тайна получила вполне закономерное объяснение. Когда во мне проснулась магия, такая же, как у моего биологического отца, а в округе начали твориться всякие ужасы, мама попыталась связаться с контактным лицом, но не преуспела. Потому что старую организацию немного видоизменили и разместили по другому адресу. Теперь это и есть международное агентство, в котором работает Этраж-старший. «Ты хорошо ее поднатаскал. Почему-то похвала досталась не мне, а Анрею». А он еще и разулыбался довольно так. «Эй!» — возмутилась я. «Дело исключительно в моей природной сообразительности». Почему-то мне не поверили. Обидно. Ладонь Анрея успокаивающе скользнула по спине. Блин. Я чуть не замурлыкала от удовольствия. Кстати, о братьях. Я решила, что пришло время удовлетворить любопытство, а заодно взаимно потоптаться по чужому личному. Как так получилось, что вы оба оказались в социальных учреждениях? Анрей рассказал, что с Райденом они подружились именно там, и никто меня не одернул. Без осуждающих взглядов тоже обошлось. Значит, спрашивать можно. Наша мать была слабой ведьмой, но из сильной общины, — рассказывал Райден. Ей не хватало магии, даже чтобы выжить. Ее подруги решили, что если она создаст пару с сильным ведьмаком, это спасет ее. Но ничего хорошего не получилось. Отец до сих пор считает, что его соблазнили, обманули, околдовали или же все сразу, и не хочет иметь с нами ничего общего. Мишлин поспешил поскорее свернуть печальную историю. «А ведьмы?» — удивилась я. «Информации о них мне пока встречалось мало. Следовало пользоваться случаем, чтобы восполнить пробел». «У них больше девчонки ценятся», — скривился Райден, недвусмысленно демонстрируя свое отношение к озвученному факту. «В крайнем случае, слабые мальчики без дара, которые в будущем станут прислуживать». «Мы пришли с ней ко двору», — кивнул его брат. На мгновение в глазах Мишелина промелькнула грустинка, но почти сразу скрылась за привычным серьезным выражением. Зато братья сохранили свободу. Это тоже кое-чего стоило. Я же, немного запутавшись в хитросплетениях мира магии, подумала о том, как хорошо, что у меня есть Анрей, который помогает во всем этом разобраться, почти не набив шишек. Ладно, несколько я все же набила. Но ими я обязана не ему, а своему мутному происхождению. Утром мы с мужем навещали ведьм. Ну а поскольку Даттон в последнее время буквально приклеился к раме, увиделись и с ним тоже. «Неприлично выглядеть таким счастливым, когда тебя обвиняют в нескольких убийствах», — сообщила брату, пока он меня обнимал. Кажется, предположение, что сейчас лучшее время в его жизни, попало в яблочко. «Я до смерти устал быть правильным и приличным», — прошептал мне на ухо он. «Понимаю». Время на часах только-только подобралось к 9 утра. Вроде бы ничего такого, но мне почему-то подумалось, что Даттон не пришел чуть раньше нас с Анреем. Он здесь ночевал. Интересно, как относится к происходящему мама? Подозреваю, будущая свекровь уже ищет в сети информацию, что-то вроде «Как надежно убить ведьму», — фыркнула ехидная Рами. Именно такую невестку заслужила моя мама. Даттон посмотрел на ведьму полными любви глазами и обнял за плечи. Она подалась ближе, буквально растеклась по нему. «Интересно, мы с Андреем со стороны выглядим такими же тошнотворно милыми?» Перевела взгляд на мужа. «Судя по его ухмылке, да». «Свекровь?» — зацепилась за слово я. «Все настолько серьезно?» «Ой, они краснеют, оба». Вместо ответа Даттон повернул руку невесты, демонстрируя мне кольцо связью магических символов и маленьким аккуратным камнем. «А как же... ну, то, о чем ты мне говорила?» «Ты была права. Судьба слишком могущественна, чтобы с ней бороться», — потупилась счастливая невеста. «Меня отпустила почти сразу после нашего разговора. Рада узнать, что принесла пользу. Бороться с судьбой — действительно неблагодарное занятие. Тем более, что этим двоим скоро предстоит активное противостояние с нашей с Даттоном матерью. Ну, по крайней мере, пока в семье все не устаканится и не выстроятся новые отношения. Уже предвкушаю». «Как ты?» Тем временем внимание Андрея было приковано к Джоз. Притом он смотрел на старшую ведьму так, будто заметил в ее облике что-то интересное. «Ты был прав, моя сила уходит». С умиротворенной улыбкой отозвалась та и смахнула пыль со статуэтки уродливого башка, стоящей на полке возле прилавка. «Ритуал помог не только вам с Мией, но и мне». У ее левого локтя пышным цветом цвела Амадея. В магазине ощущалось столько жизни, столько света, что невольно все проблемы отходили на второй план и тянуло улыбаться. Понимая, почему Даттон с Рами предпочитает проводить время здесь, а не где-то еще. «Какой ритуал?» Последняя всегда держала ушки на макушке. Смысл скрытничать отпал, так что я с широкой улыбкой объявила. «Хорошая новость. Твоя мама не собирается умирать, уступая место ведьмы заводе тебе». Дома страстно и со вкусом покусаю одного слишком умного оборотня. Мог мне раньше все рассказать, а он развел таинственность. Зла на него не хватает. Но прямо сейчас я была слишком довольна тем, как все повернулось, чтобы затевать первую семейную ссору. Но покусаю точно. Правда, вряд ли он это воспримет как попытку поссориться. Насколько знаю, оборотни с укусами как-то наоборот. «Мам», — тем временем Рами обратила недоверчивый взгляд на Джоз. «Так и есть, дорогая. Объятие. Небо, это правда мило». Пока я наслаждалась происходящим, Андрей подкрался ко мне, поймал в объятия и чувственно потерся губами об ушко. «Не было случая тебе рассказать, прости. Но Мишалин прав, ты умница. Останемся одни, я тебе это еще припомню», — прошипела так, чтобы никто больше не услышал. «Что именно?» — заинтересовался муж. «И то, и другое». Предвкушение в его настроении я распознала слишком поздно. Мешало то, что приходилось выяснять отношения шепотом. «Жду с нетерпением, любовь моя». Прохвост. Вот так бы и покусала, да. Продолжить нам помешал звякнувший колокольчик на двери. И вместе с пришедшей покупательницей в торговый зал вплыло беспокойство. Сначала я уловила его, а уже потом, взгляда со второго или третьего, заметила взбудораженный блеск в красных от недосыпа глазах и как дрожат пальцы, перебирающие кристаллы на цепочках. «У вас есть что-то для защиты?» — все же спросила девушка после того, как Рами с минуту неотрывно смотрела на нее, выжидающе изогнув бровь. «Настоящая защита создается индивидуально», — без особого интереса заметила ведьма. «Мне же показалось, что эту посетительницу я уже где-то видела». «Хм». Вопреки ожидаемому развитию событий, она никуда не ушла. Обвела глазами выставленные в зале многочисленные предметы еще немного позвенела амулетами, переступила с ноги на ногу, заставив старый пол скрипнуть. Защита от чего именно нужна? В раме все же проснулась ведьма. От птиц, от магии, от того психа. Девушка прижала ладони к покрасневшим щекам. Я не знаю. Датан, которого весь город обвинял в убийствах, стоял в каких-нибудь двух шагах от нее, но она даже не смотрела на него. Похоже, тут замешаны магия и рами. И я вспомнила, где видела эту девицу. «Подожди, а при чем здесь птицы?» — заострил внимание на еще одной заметной детали Андрей. «Кажется, я уже поняла, при чем, но решила дать другой свидетельнице высказаться. Вдруг она заметила что-то, что пропустила я?» «Наверное, это все ерунда», — пробормотала она, отступая к двери. «Простите, я сама не своя с тех пор, как Зайла исчезла». «Когда дело доходит до магии, любая мелочь важна», — отметила Джоз. Силы ее покидали, но опыт не мог взять и улетучиться. У нее был плохой день. Подруга пропавшей Зайлы обхватила себя руками за плечи. Ее парень вел себя как полнейший придурок. У них вышла некрасивая ссора прямо при мне. Потом мы пошли по магазинам. Вроде бы она успокоилась, но... Когда мы выходили из торгового центра, на нее налетели вороны. Одна клюнула в голову до крови. Пришлось даже обращаться в больницу. А потом она пропала. «И ты думаешь, что вороны имеют к этому отношение?» — участливо допытывалась Джоз. «Я не знаю, мне просто страшно». «Пожалуй, мой выход. Теперь я уверена». «Вообще-то я их видела». Птицы должны были атаковать другую девушку, но я бросила в них камень, и вроде бы все прекратилось. «Как ты поняла, что их надо отогнать?» — не удержался от вопроса Датан. Черт, она его заметила. Вот только сейчас карие глаза расширились и от ужаса будто даже поблекли. «Как тебя зовут, милая?» Джоз проворно оказалась рядом с девушкой, обняла ее за плечи и повела куда-то в сторону. «Идем, тебе надо успокоиться. Лисата». Они скрылись в подсобке. Зашумел электрический чайник. Ведьмы не жаловались на технику, и если такая возможность была, предпочитали пользоваться обычной утварью. Поэтому, подозреваю, целью было отгородить Лисату от нас звуками. «На Мию тоже напали вороны, и тоже была кровь», — вспомнил Андрей, на глазах мрачнее. Как раз в день моего возвращения. Меня прошибло жаром. Блин, как так получилось, что пока он сейчас не проговорил это вслух, я не помнила о том случае. Мнительность разыгралась или... Андрей уже звонил кому-то из братьев. Помнишь, на Мию напали вороны? Ага, все-таки Райдену. Скорее всего, нечто подобное произошло с каждой жертвой. Проверьте, обращались ли девушки в больницу. Я не обращалась, но меня и не убили. Пока. Что, если последователь Делина Костерса не поклоняется мне, а хочет меня убить? Под кожей все похолодело. Интуиция легко согласилась с этой мыслью. Тем более, что одно другого не исключало. Хорошо, я посмотрю ее. Тем временем согласился на что-то Андрей. В ответ на мой требовательный взгляд он подошел ко мне и запустил пальцы в волосы. «Ррррр, стоп, не таять!» Я беспокойно трепыхнулась. «Кажется, он там принюхивался?» «Да уж, навестили ведьм, называется». «Ну что?» Датану тоже оказалось интересно. «Когда дело касается магии и запаха, с твоей сестрой нельзя быть уверенным ни в чем. — проворчал Данблаш. Я гневно фыркнула и получила примирительный поцелуй в плечо. «Я вообще ее магии никогда не чувствовал», — согласился брат, — «и сейчас не чувствую». Именно поэтому Делина Костерса в свое время так долго не могли вычислить. Такая магия не отличается огромной силой, но она великолепно маскируется. Думаю, тут может помочь амулет, определяющий влияние. У ведьм всегда и ко всему был собственный подход. А у Рами еще и нужная штучка нашлась. Бледно-фиолетовый камень на цепочке. Она опутывала бугристый минерал ровно посередине, была завязана хитрым узлом и дальше превращалась в длинную нить из звеньев. Меня усадили на низкий стул. Датану, как самому высокому из присутствующих, досталось раскачивать кристалл у меня над макушкой. Скептично морщица тянула лишь первую секунду, потому что уловка сработала сразу, мгновенно. Датан успел сделать только первое движение, как от камня... Ой, нет, от меня. От того места, в которое меня когда-то клюнули. Отцветы разлетелись по всему торговому залу. Рами поспешно заперла дверь и перевернула табличку на ней стороной закрыто. Андрей тихо выругался. Его мобильный завибрировал. Райден писал, что они проверили работников кабинета, который принимал людей с мелкими травмами. Пожилая представительница стаи подозрений не вызывала, как и ее дочь, готовящаяся стать ее сменой. А вот приезжий парень с даром сегодня утром внезапно взял отгул. И дома его застать не удалось. «Что теперь?» Немного трагично уточнила я. «Надо снять тебя с поводка», — первой успела ответить ведьма. Они переглянулись, все трое. Мне стало здорово не по себе. Оптимизма не внушал ни страх в глазах брата, ни мрачный вид его девушки, ни ярость, застывшая под маской спокойствия на лице Анрия. «Вечно меня как угораздит попасть!» «Я... страхуешь!» Взял на себя ответственность Анрей, перебив Рами. «Датан, держи амулет. Без него ничего не видно. Мия, постарайся расслабиться и доверься мне». Присев на корточки, он поддел пальцем мой подбородок и серьезно заглянул в глаза. Не то чтобы я ему не доверяла. Доверяла как никому, просто... «Все будет хорошо, слышишь? Обещай, что мы поедем в то место, которое ты когда-то отметил в журнале», — попросила я, будто никого другого сейчас не было рядом с нами. «Обещаю». Андрей качнулся вперед и на секунду прижался к моим губам. И очень скоро. Вот бы так. Постаравшись расслабиться, я прикрыла глаза. Еще поцелуй. «У меня сейчас что-то слипнется», — напомнила о своем существовании ведьма. «Рами», — шикнул на нее Датан. Что Андрей выпрямился, скорее почувствовала. Теплые пальцы вновь зарылись в мои волосы, погладили кожу, заставили чуть наклонить и повернуть голову. Я перевела дыхание, теперь уже на самом деле расслабляясь и доверяясь. Наверное, даже иди этот мужчина ко мне с ножом, я бы расслабилась и просто ждала. Будоражащее, но пугающее открытие. Но Андрей прав. Решить проблему надо, притом срочно. Девушки уходили с убийцей добровольно, не кричали, не сопротивлялись и не пытались бежать. Значит, он как-то управлял их волей. Я так не хочу, точно не хочу. Пусть уж лучше Андрей делает, что нужно, даже если он сам до конца не уверен, как и что делать. Дыхание стало ровным. Я прикрыла глаза. Мгновения перестали существовать, и все окружающее тоже. Воображение рисовало картинку. Ухоженный двор, грядки с травами, дверь со стеклянными вставками. Меня там не было, но как-то я сумела заглянуть за нее. Наверное, связь, созданная неизвестным магом, работала и в его сторону тоже. Или у меня получилось зацепиться за нее, потому что у меня самой такая же магия. Изнутри дома меня окатило такой тьмой, будто ведро, помоев, лицо выплеснули. Мелькнула еще какая-то смазанная картинка. Рассмотреть не успела. Андрей разорвал связь. «Готово. прозвучало удовлетворенное у меня над головой. «Мия, ты как? Мия!» Мне больно не было. Если я что и почувствовала, так освобождение. И то лишь потому, что знала о наличии воздействия и до смерти боялась. А вот другому участнику процесса будто по-живому оторвало что-то нужное. Зайла еще жива, и в ближайшее время он ее не убьет. Слегка заторможенно шевельнула губами я. «Уверена?» — заинтересовалась Рами. Он закричал и потерял сознание. Думаю, какое-то время ему еще будет очень плохо. Я видела все, кроме главного действующего лица. Его внешность, а значит и личность, так и остались для меня тайной. Получается, я смотрела на происходящее его глазами. Интересно, он почувствовал? Амулет в руках Даттена больше не давал отцветов. Связь уничтожена. Психопат не сможет влиять на меня. С этим покончено.